не допустим ошибки, не отнимут. Похоже, это все-таки не Аврор. Кто бы что ни думал, там таких дилетантов не держат. Я вообще сильно сомневаюсь, что кто-то кроме Дамблдора и его подручных знает, где Гарри живет. Это кто-то от директора. Петуния в ужасе вытаращила глаза. Он заберет у нас Гарри и снова превратит нашу жизнь в кошмар. Если все сделаем быстро и правильно, не заберет и не превратит. Акция вещи. Петуния, я зелье выпью, а ты принеси пока все, что у нас для маскарада припасено. Уже через пару минут Снейп привычно натягивал на себя заношенную детскую одежду, попутно инструктируя жену. Сейчас вытолкнешь меня за порог и прикрикнешь построже, чтобы я не задерживался. Сама выйдешь через черный ход и заберешь мальчиков из школы. Отведи их в кафе, у Эмили. Мы там редко бываем, они и обрадуются. Домой не возвращайтесь, пока я сам за вами не приду. Запомнила? Петуния уверенно кивнула. Прикрикнуть на меня не забудь. Должно быть, от переживаний голос, орущий на племянника миссис Снейп, выдал ультразвуковые частоты и получился невыносимо мерзким и злобным. Северус вжал голову в плечи и засеменил туда, где стоял незаметный наблюдатель. Встретившись с Гарри взглядом, мужчина приподнял шляпу и дружелюбно улыбнулся. Северус изобразил удивленно испуганный взгляд, стараясь сдержать смех. «Ну надо же, Дедалус Дингл, шпион!» Ничего смешнее Дамблдор не мог придумать. Не желая затягивать фарс, Дингла с ней обошел по широкой дуге и побежал в сторону магазина. «Пусть этот идиот думает, что Гарри Поттер спешит выполнить теткин приказ». Обратно Северус вернулся минут через 20, уже привычно изображая затюканного жизнью пацана и образцово показательно сгибаясь под тяжестью двух огромных пакетов. Дингл посмотрел на него с сочувствием, но помощь не предложил. Уже поднявшись на крыльцо, Северус услышал отчетливый хлопок трансгрессии. Этот раунд они выиграли. Глава 9. В общем-то, чего-то подобного встречи с Динглом Северус ожидал уже давно. Слава Мерлину, за 3 отработанных в школе года он в достаточной мере изучил характер бывшего начальника, чтобы точно знать, напрягаться и грузить на себя лишние заботы Альбус не любит, но и без присмотра затеянные авантюры не оставляет. А еще директор никому полностью не доверял и никогда не полагался только на одного помощника, обязательно дублируя каналы получения информации. Если исходить из того, что он сам вынужден был одновременно опекать мальчишку и отравлять ему жизнь, а на долю Фикк выпало шпионить за ними всеми и регулярно писать отчеты, значит, должен быть и третий. Кто-то малоприметный, появляющийся на горизонте лишь эпизодически, чтобы убедиться в правильности выполнения своих задач первыми двумя. Этакий независимый наблюдатель, который в дело вмешиваться не будет, и обмануть директора не даст. Ну, если, конечно, сам не обманется. Можно было надеяться, что этим шпионская сеть и ограничивалась, все же излишнего количества посвященных в свои забавы Дамблдор не терпел. Единственное, что поначалу озадачило, так это выбор кандидатуры. Впрочем, желающих добровольно участвовать в директорских играх еще до падения Волдеморта сильно поубавилось, слишком уж высока была смертность среди соратников Великого Светлого. Припомнив всех известных ему сторонников директора, Снейп вынужден был признать, что выбор закономерен. Пройдохе Флетчеру доверять было нельзя, из ровесника Дамблдора даже песок от старости сыпался, Уизли директора поддерживали пассивно и ни во что встревать не спешили. Подмары, недавно ставшая матерью Венс, условий жизни маленького героя не оценили бы, а Альбус не любил, когда в нем разочаровывались. Мог директор и еще кого-то неизвестного Северусу завербовать, но, похоже, им повезло, и реально доступным для задания остался только Дингл. Ну и отлично, этот дурак не то что оборотное не принял, он даже не позаботился о том, чтобы выбрать хоть сколько-нибудь подходящий магловскому миру наряд. Его нелепая фиолетовая мантия в скучном и прилизанном Литл Уингинге смотрелась как прыщ на носу. Вроде и места много не занимает, а видно издалека. Впрочем, закралась у Северуса мысль, что чары неприметности для маглов Дингл все же наложил, и раз Петуния им не поддалась, то она не магл, а сквиб. Но проверить свою догадку ему так и не удалось. И вообще, главная проблема сейчас заключалась не в Петунии, а в Дингле. Да, можно было сказать, что с его разоблачением невероятно повезло, а вот придумать, как обвести этого идиота вокруг пальца, оказалось куда более сложной задачей. Хоть и плохонький, но маг, это не тетка Сквиб, здесь все в разы серьезнее. Варианты: устранить, запугать, подкупить даже не рассматривались. Нужно было придумать что-то такое этакое, но оно не придумывалось. От идеи ментального вмешательства или Империуса пришлось отказаться сразу, Оба варианта в случае провала сулили Азкабан или 100% пожизненную кабалу у директора, а провал при хронической подозрительности Дамблдора был неминуем. Повесить следящий артефакт не представлялось возможным, не только найдут и снимут, так еще и хозяина следилки вычислят и за жабры возьмут, и получится ровно то же самое, как если просто вмешаться в разум. Либо Азкабан, либо директорская кабала. Самой перспективной и реально выполнимой выглядела идея опутать ближайшие кварталы сетью оповещающих чар, но они могли войти в конфликт с тем, что уже навертел тут директор, и неизбежно привлекли бы нежелательное внимание. Да и сливать из месяца в месяц немалое количество сил в никуда, так себе затея. На вредноскопы и прочую лабуду тоже полагаться не стоило. Оставалось надеяться, что после успешного первого представления, в запасе будет достаточно времени, чтобы подыскать достойный вариант. На дельную мысль в очередной раз натолкнула Петуния, поинтересовавшись, неужели за столько столетий волшебники не придумали, как оградить себя от присутствия неугодных? Конечно, придумали, как только не поизвращались, одна беда, ничего, что можно было бы применить в их ситуации, Северус не знал. Как ни крути, а выходило, что придется таки обратиться за помощью к старинному приятелю. И хорошо, если Малфой за свои услуги чрезмерной платы не потребует. Его белобрысое сиятельство, излишним альтруизмом и бескорыстием никогда не страдавший, свою выгоду сыскал быстро. Путем не лишенных логики размышлений Малфой-старший решил, что дружба с мальчиком, который выжил для его наследника, лишней не будет. Соответственно, и плата за помощь приняла форму обязательного знакомства с его семьей и посещения Гарри Поттером Малфой Минора, разумеется, в сопровождении Снейпа. Северус идеей тоже вдохновился, знакомство и дружба с Драко в будущем существенно снижали шанс зачисления Гарри на Гриффиндор. В общем, все складывалось к обоюдному удовольствию ровно до тех пор, пока Поттер не заявил, что никуда не поедет без Дадли. А Дадли, как назло, тоже ужасно хотелось взглянуть на волшебный дворец. Магдл в Малфой-Миноре уже мог стать проблемой, а тут еще взбунтовалась Петуния, заявив, что ни за что не отпустит детей к этим непонятным волшебникам. К Северусу-то она уже привыкла, а вот Малфой у нее под сомнением, и чего от него ожидать неизвестно. В общем, выходила жопа. Либо едут все, либо никто. Выслушав ответ с ней и представив, что скажут портреты предков, когда увидит в своем родовом гнезде Макглов, Люциус скривился хуже, чем от зубной боли, впрочем, ненадолго. Предки-то ведь уже умерли, а Драко еще жизнь строить и полезными связями обрастать. Ну а для нарциссы у Северуса можно было заказать побольше успокоительного. В общем, пригласили всех. Путешествие в гости оказалось отдельным приключением. Добираться с помощью портала Петуния наотрез отказалась. Пришлось трястись в машине. 6 долгих часов крутя баранку, Северус мысленно проклинал и супругу, и хитрого лиса Малфоя, не сумевшего придумать какую-нибудь другую просьбу, и мелких мерзавчиков, которые всю дорогу дружно ржали над комиксами на заднем сидении. Когда, наконец-то добравшись до Малфой-Минора, Петуния прямо-таки вывалилась из машины и со стоном распрямила затекшую спину, Северус мстительно улыбнулся и напомнил, что ее стараниями их ждет и обратный путь, и в этот раз за рулем будет она. Люциус остался верен себе и навстречу гостям выслал домовика. При виде ушастого пучеглазого существа визг миссис Сней прознесся по полям миль на 10. Зато мальчишки были в восторге, и Гарри тут же пожелал узнать, идет ли что-нибудь из этих странных существ на ингредиенты. Эльф испуганно прижал уши и усердно закланялся, уверяя, что «Микки хороший, Микки не ингредиент». Микки только проводить господ. Услыхав, что это еще и разговаривает, Петуния огласила окрестности еще одним истошным воплем. К счастью, раньше, чем они добрались до входа в дом, она примирилась с действительностью, заметив расхаживающих по лужайке белоснежных малфоевских павлинов, совершенно макгловских, величественных и отвратительно крикливых. Гостей и хозяева встречали у парадной лестницы, и если Люциус выглядел довольным, а Драко любопытным, то нарцисса заметно нервничала. Торопливый шепот на ухо Северусу, что, возможно, поблизости завелась банши, и, не далее как несколько минут назад, она слышала ее вой, расставил все по своим местам. Петунии удалось таки произвести на волшебников неизгладимое впечатление. Шествие гостей по Малфой-Минору вызвало настоящий ажиотаж. Еще бы, Макглы в родовом гнезде. Портреты славных предков пучили глаза, а особо слабонервные даже падали в обморок. Когда один из самых воинственно настроенных предков, Брутус Малфой, невзирая на предупреждения и меры, уже примененные к некоторым изображениям, пожелал сказать нечто большее, чем «О, ужас!» Маглы в Малфой миноре. Люциус, холодно сверкнув глазами, направил на него палочку и заморозил прямо на середине слова, после чего обворожительно улыбнулся Петунии и снисходительно хмыкнул. Портреты, что с них взять? После такого внушения те из предков, кто еще не был заморожен, обездвиженный не лежал в обмороке, прекратили попытки высказать свое особое мнение. Чинное чаепитие наскучило всем довольно быстро. В конце концов цели этой встречи были совершенно иные. Дети были отправлены играть под присмотром домового эльфа, мужчины удалились, чтобы переговорить о делах, а Нарцисса и Петуния оказались предоставлены сами себе. Долго разговор о погоде поддерживать не удалось. Обе слишком быстро сошлись на том, что сегодня погода диво как хороша, а вчерашнюю можно назвать сносной, потому что позавчера был сущий кошмар. Несмотря на отчаянное желание не ударить в грязь лицом, Петуния робела и терялась. Она с детства так мечтала хоть одним глазком взглянуть на настоящее высшее общество. И вот ей выпал шанс, и она вдруг поняла, что совершенно не представляет, чем может заинтересовать или удивить избалованную, ни в чем не знающую отказа красавицу-аристократку. Ну в самом деле, не обсуждать же с ней марки стирального порошка. Тем более, что Петуния всерьез подозревала, что леди Малфой возможно вообще не догадывается, что в жизни существует такое занятие как стирка. Малфой были самыми настоящими волшебниками-аристократами, и она ужасно боялась показаться нелепой. Это заставляло нервничать, говорить банальности и ошибаться в мелочах, отчего Петуния, чувствуя себя круглой дурой, нервничала и ошибалась еще больше. К счастью, Нарцисса была опытной собеседницей и, как только тема погоды иссякла, очень кстати завела разговор о розах, к которым они обе были неравнодушны. Этой благодатной темы хватило почти на полчаса. Нарцисса, чрезвычайно удачно скрывавшая полное отсутствие интереса к магловским сортам, которые решительно во всем проигрывали волшебным, пригласила Петунию посетить ее личную оранжерею. Глядя на розы, гостья восхищенно охала, теша самолюбие хозяйки и мысленно проклиная тот день, когда ей пришло в голову напроситься в гости к аристократам. Возможно, этот визит остался бы одним из самых болезненных разочарований в ее жизни, но в дело вмешался его величество случай. Всего лишь тонкая ветка, коварно зацепившая ее длинную юбку, и гордая аристократка была сражена капроновыми колготками Петунии. Ни одни, даже самые дорогие чулки из тончайшего шелка, не облегали великолепные ножки Нарциссы так безупречно, как это чудо магловской промышленности. Презрев навязанные воспитанием условности, леди Малфой не только выказала свой интерес, но и задала соответствующие вопросы. И случилось чудо. Безнадежно тягостное для обеих женщин общение вдруг стало легким и необременительным. В гостиную они вернулись часа через полтора, полностью довольные друг другом. Петуния как раз рассказывала о косметических бомбочках для ванны, когда к их обществу решили присоединиться мужчины. «А дети разве не с вами?» – нахмурился Снейп, не обнаружив ни одного из сорванцов. «Ах, Северус, они должно быть играют в детской. Тебе совершенно не о чем беспокоиться. Полагаю, мой сын воспитан достаточно хорошо, чтобы суметь достойно принять своих гостей», – Нарцисса мило улыбнулась, но, заметив, что вслед за Снейпом насторожилась и Петуния, решила избавить их от беспокойства. Впрочем, скоро время чая. Я думаю, что мальчики не станут возражать, если мы зайдем за ними по пути в столовую. Прошу. Все последовали за хозяйкой. Перед одной из дверей леди Малфой остановилась и деликатно постучала, проворковав. «Драко, милый, мы пришли пригласить вас на чай». Не дождавшись ответа, она приоткрыла дверь, и их тут же оглушили вопли и звук охотничьего рожка. Непроизвольно отпрянув, Нарцисса перевела шокированный взгляд на мужа. «Я проверю, что там, дорогая», Люциус, уверенно распахнув дверь, шагнул в комнату. Вслед за этим раздался грохот, и до оставшихся в коридоре донеслось. «Вот же Мерлинова срань!» Перепуганная Петуния, более не заботясь о производимом ей впечатлении, кинулась вслед за хозяином дома. Ну в самом деле, не мог же аристократ до мозга костей без причины опуститься до столь вульгарных выражений. Комната наследника Малфоев выглядела необычно. На ковре перед дверью, дрыгая ногой в попытках вытащить ее из петли, стоял на четвереньках хозяин поместья. Кресло и диван были перевернуты вверх ножками. Книжный и платяной шкаф стояли накренившись шалашиком типа перевернутой буквы «В». В воздухе, подобно снегу, кружился легчайший пух из разодранных подушек. Шторы, привязанное к ним постельное белье, были перекручены жгутами и примотаны к канделябрам. По полу в произвольном порядке были разбросаны манекены из дуэльного зала, и все это убранство изобиловало множеством больших и маленьких веток. Впрочем, такие же ветки и гирлянды из листьев украшали и находящихся в комнате мальчишек. Все трое выглядели страшно важными и довольными собой. Драко задорно сверкал подбитым глазом, Дадли хлюпал расквашенным носом, а Гарри расплылся в щербатой улыбке, которая с момента прибытия в гости явно поредела на пару зубов. У ног юных героев лежал замотанный в скотч домовик. Травмы жизни явно не угрожали, по крайней мере руки-ноги у детей были целы, и Петуния потихоньку выдохнула, но тут же покраснела от одной мысли, что ее сына и племянника примут за варваров, которые разгромили жилище приличных людей. Нарцисса, увидев сына, тихо охнула и, похоже, вознамерилась лишиться чувств. Неловкость момента нивелировал Люциус, успевший стараниями с ней повыбраться из ловушки. «Дорогая, жизнь полна сюрпризов и не всегда приятных. Малфои всегда были не только великолепными дипломатами, но и непревзойденными воинами. Я рад, что наш сын нашел себе достойных друзей и возможность приобрести такой интересный опыт». Он ласково, но твердо сжал руку супруги, давая понять, что ничего особенного не произошло и обморок в данном случае неуместен. Довольный Драко посмотрел на отца с обожанием. «Во что же вы играли?» – растерянно спросила нарцисса. «Мы – охотники за ингредиентами», – чинно пояснил Драко. «КХМ похвально», – медленно протянул Люциус, размышляя, стоит ли еще что-то добавить к одобрению. «Спасибо, что вам не пришло в голову поиграть в Инквизицию», – тихо хмыкнул Северус и, кивнув на валяющиеся повсюду манекены, поинтересовался. «А это кто?» Драко одарил его удивленным взглядом и снисходительно пояснил. «Конкуренты. Я так понимаю, вы их всех хаем обошли». Ребята в ответ радостно закивали. «А шторы вы зачем скрутили?» «Это не шторы», — возмутился Дадли. «Это лианы. Видите, какие зеленые». Северус старательно подавил усмешку. Все же не превращать свой дом в филиал родного Слизерина было с его стороны мудрым решением. «А это грот», — Гарри кивнул на сдвинутые шкафы, «и норы». Драко указал на перевернутые диваны кресла. «Изумительно! У вас отлично развита фантазия!» Люциус ободряюще улыбнулся сыну и его друзьям, и перевел заинтересованный взгляд на трофей. «Какое интересное колдовство!» Он указал тростью на удерживающие домовика прочные путы. Снейп фыркнул. «Это не колдовство, Люциус. Это магдловский строительный скотч. И, предупреждая твой вопрос, Финити Инкантатим здесь не поможет. Освобождать эльфа придется вручную». Северус многозначительно взглянул на жену, давая понять, что ей необходимо внести существенный вклад в благородное дело освобождения пленника. В том, кто был автором этой выдающейся затеи, Снейп ни минуты не сомневался. Драко в силу происхождения и воспитания ранее даже не подозревал, что в мире существуют подобные развлечения. Дадли, хоть и принимал участие в затеях брата с удовольствием, был тяжеловат на подъем и никогда не нагружал себя заботами, если можно было просто посидеть, не утруждаясь физическими нагрузками. Оставался только Гарри, которому врожденная шила в заднице не давала покоя, побуждая устраивать все новые и новые проделки. Петуния, тоже отлично сознававшая, кому они обязаны новыми хлопотами, снова покраснела и решила внести некоторые пояснения. «Мы решили привести в порядок гараж и посетили строительный магазин, но подумали, что все выгружать нецелесообразно. Молодые люди, что еще вы забрали из машины?» Краску, понурившись под грозным взглядом матери, признался Дадли. Петуния обвела комнату настороженным взглядом, ища следы очередного безобразия. «Тетя Питти, мы не собирались тут ничего красить. Мы там, на улице, хотели сделать полосу препятствий», — затараторил Гарри и расстроенно добавил, «но у нас не получилось». Перехватив виноватый взгляд Поттера, все направились к окну. Потрудились мальчики на славу. Главная аллея, выложенная светло-серым камнем, была разрисована длинными корявыми полосами, между которыми в шахматном порядке стояли пьедесталы от статуй. Сами статуи аккуратным рядком лежали на газоне, рядом валялась темно-синяя кучка каких-то тряпок. Но больше всего напрягали три крупных круглых предмета, поблескивающих никелированными дисками. Прищурившись, Петуния всмотрелась в круглиши и произнесла севшим голосом: «Северус, это то, что я думаю». «Угу», — подтвердил Снейп и, развернувшись к мальчишкам, сердито прошипел: «Ну и какого Мордрида вам колеса понадобились? Ну мы же полосу препятствий делали, А в них такие штуки надувные спрятаны, на них прыгать можно. Но мы не смогли их достать, вздохнул Гарри. Какие штуки? Не поняла Нарцисса. Камеры, Цисси. Это камеры. Их надувают, когда колеса накачивают. А это синяя куча, надо думать, чехлы от сидений. Только не говорите, что из них вы собирались сделать парашюты. А что такое парашют? Тут же заинтересовался Драко. В нем тоже прыгают. Прыгают не в нем, а с ним, уточнил Гарри. Нет, это не то, чего мы хотели. Мы думали, они подойдут для Мы бег в мешках хотели устроить, а они какие-то не такие оказались, встрял Дадли. Ради всего святого. Я одна не понимаю, как шестилетние дети могли разобрать машину, взвыла Петуния. А чего тут непонятного? Эльфы помогли. А чего поскромничали и всего три колеса забрали? Снимали бы все. Открутить два задних у Добби сразу не получилось, а потом нам идея разонравилась, и мы не стали их трогать, чтобы не портить машину. Очень щедро и предусмотрительно с вашей стороны, процедил Снейпи, повернувшись к приятелю, поинтересовался. Люц, полагаю, с моей стороны было бы наивностью думать, что ты знаешь, как поставить колеса обратно. Так может, ты хотя бы в курсе, где здесь ближайший автосервис. Кстати, я всегда думал, что домовики не портят имущество гостей. Они выполняли мой приказ, повинился Драко. Так они и не портили, просто открутили, бодро вступился за ушастых Гарри. Дядя Северус, ну ничего же не сломано. Их только на место поставить и, убежденно вклинился Дадли. Нарцисса, а у вас в доме есть швабра? Зловеще произнесла Петуния, и энтузиазм Гарри и Дадли несколько угас. Разумеется, где можно найти автосервис Малфой не знал, хотя бы по той причине, что понятия не имел, что это такое. Зато предложил свой вариант решения проблемы. Раз уж колеса удалось снять при помощи магии, то существовала вероятность, что также удастся и поставить их на место. С помощью заклинаний, домовиков и не самых приличных выражений прикрутить колеса к машине действительно удалось, но они почему-то оказались скошены внутрь. Печально оглядев результат, Петуния заявила, что никому не позволит ездить на этой машине до тех пор, пока ее не осмотрит автомеханик, и оказалась права. При первой же попытке тронуться с места колеса отвалились. Пока дети помогали эльфам очищать с центральной аллеи краску, а дамы осторожно выпутывали домовика из скотча, Северус и Люциус, как блохи, скакали по всем окрестным городкам и селениям в поисках приличного автосервиса. Ближайший, гарантировавший качественный ремонт дорогой немецкой иномарки, оказался милях в 40 от Малфой Минора. Гнать эвакуатор на такое расстояние и объяснять, что дорогой автомобиль без колес делает посреди затерянной среди холмов долины, показалось плохой идеей. Оставалось только прибегнуть к традиционному методу решения проблемы – волшебству. Применять к машине облегчающие вес и уменьшающие чары не рискнули. О том, как пяти эльфам, мастеру зельеварения, аристократу в энном поколении и страхующей их изнеженной леди пришлось под покровом ночи трансгрессировать с покалеченным автомобилем, вспоминать впоследствии никому особо не хотелось. Ни эльфам, ни волшебникам, ни валявшемуся под забором сервиса пожилому пьянчушке. Но, как известно, у всего существуют не только минусы, но и плюсы. Никем так и не замеченный пьяненький мужичок, после того как у него на глазах из ниоткуда вывалились автомобили, замотанные в средневековые одежды люди в окружении гуманоидов, стал убежденным трезвенником. А запланированный двухдневный визит в Малфой Минор растянулся на неделю. Глава 10. Примечание к части. Дорогие читатели, поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть следующий год будет лучше предыдущего. Всем здоровья, счастья и успехов. Вероятно, до конца новогодних праздников обновлений в этой работе не будет, так что до встречи после каникул. Еще раз всех с наступающими. Удобно расположившись в кресле с бокалом вина, Люциус из-под тишка наблюдал за приятелем, дотошно изучавшим очередной фолиант из его библиотеки. Неделя, на которую Снейп согласился остаться с семьей в гостях, подходила к концу, и Малфою срочно требовалось придумать повод, благодаря которому их визит можно было бы повторить в самом скором времени. Причин для такого желания было несколько. Во-первых, Нарцисса получала массу удовольствия от общения с Петунией, и как-то созналась ему, что никогда даже не задумывалась о том, насколько уныла и безрадостна ее жизнь, ограниченная строгими рамками воспитания и этикета. Под руку его жены не было. Приятельницы, время от времени посещавшие их Минор, были такими же, как она сама, строго соблюдавшими правила леди, невыносимо воспитанными и скучными. Ни слова в простоте, ни жесты без того, чтобы не обдумать заранее, как на это посмотрит окружающие. Петунья тоже старалась выглядеть настоящей леди, но именно что старалась. Своими промахами и более живым, открытым поведением она помогала раскрепоститься нарциссе, позволяя чувствовать себя более естественно и свободно. Во-вторых, и это было еще более важно, Люциус никогда не видел сына таким счастливым и активным, как в эти дни, проведенные с первыми в его жизни друзьями. Затея подружить Драка с мальчиком, который выжил, теперь казалась ему не просто удачной, а прямо-таки жизненно необходимой. И да, фингал, полученный наследником в процессе общения с новыми знакомыми, сыграл в этом не последнюю роль. Драка рос чрезмерно изнеженным. Да, вырастить из него аристократа с безупречными манерами было важно, но, не менее важно, по мнению Люциуса, было и научить его, единственного наследника древнего рода, защищать себя и отстаивать свои интересы любыми способами, хоть бы и обычным магловским мордобоем. Он сам постепенно начинал обучать Драка дуэлингу, но истинный Малфой не должен оставаться беззащитным, даже если лишится главного своего оружия, волшебной палочки. Нарцисса же чрезмерно холила и оберегала сына, что явно не шло на пользу. К тому же Драка в поместье было безнадежно скучно. Ни родители, ни эльфы не могли в полной мере скрасить его одиночество. Сумевшие избежать Азкабана приятели Люциуса навещали их со своими чадами раз-два в год, примерно столько же приходилось на ответные визиты, катастрофически недостаточно для ребенка, чтобы научиться полноценно общаться со сверстниками и сформировать свой круг общения. В этом отношении навязанные с ней пусорванцы были просто подарком судьбы. Национальный герой был не столько героем, сколько непоседой с нестандартным мышлением, шилом в мягком месте и явной склонностью к авантюризму. Крепыш Дадли, хоть и не отличался особой изобретательностью, прекрасно дополнял кузена. Ему, лишенному способности к волшебству, приходилось проявлять изрядную изворотливость, чтобы не отставать от Гарри и Драка. И Дадли вполне успешно со своей задачей справлялся, не выглядя в компании ни лишним, ни ущербным, а это дорогого стоило. Понимая, насколько важно не только скрасить досуг сына, но и повысить гибкость его мышления, Люциус задался целью любой ценой обеспечить частые визиты Гарри и Дадли в Малфой Минор. С тех пор, как с помощью фамильных малфоевских чар удалось подтвердить догадку, что Дадли и Петуния скребы, задача значительно упростилась. Теперь, чтобы отправиться в гости, им не нужно было несколько часов трястись в машине. И пусть в доме на Тисовой улице не имелось подключенного к сети камина, парная трансгрессия с волшебником или домовиком для сквибов была вполне доступна. Оставалось решить вопрос со Снейпом. Северус Снейп был третьей причиной, по которой Люциус Малфой желал, чтобы эти гости появлялись в их доме как можно чаще. Он очень рассчитывал со временем уговорить Северуса на парочку совместных прибыльных проектов. К сожалению, к своим 27 годам Снейп уже был стреляным воробьем, не склонным взваливать на себя обязательства перед кем бы то ни было. Да, служение Волдеморту и Дамблдору научило его не только осторожности, но и привило стойкое нежелание заключать любые заверенные магией соглашения. А без этого в их мире невозможно было полноценное деловое сотрудничество. Снейпа, привыкшего обходиться своими силами, такое положение дел не тяготило. Люциуса, видевшего в партнерстве с гениальным зельеваром захватывающие дух перспективы, отказ категорически не устраивал. Пока Северус преподавал в школе, с его отговорками о чрезмерной загруженности приходилось мириться, но теперь, когда он полностью распоряжался собственным временем и варил зелья на заказ, Люциус желал во что бы то ни стало добиться своего. Продвигаться к цели он решил не спеша, маленькими шажками, и первым делом предоставил Северусу полный доступ к своей библиотеке, что в общем-то и позволило задержать гостей на целую неделю. Следующим этапом должна была стать запущенная им среди сливок волшебного сообщества реклама. Что ни говори, а сарафанное радио во все времена приносило наибольшие выгоды, при полном отсутствии затрат. По предварительным прикидкам, месяца через 3-4 на Снейпа должен был обрушиться шквал сложных и дорогих заказов. И, само собой, для их выполнения потребуется отличная лаборатория, как раз такая, как в Малфой Миноре. Да и зелье для исправления зрения, на которое Северус замахнулся, с наскока не создать, для этого тонны литературы перечитать придется. А где ее взять? Конечно же, в Малфоевской библиотеке. Чтобы дать возможность как следует оценить коллекцию книг по зельеварению, Люциус даже не поленился лично найти чары, способные предупреждать о появлении Дедалуса Дингла. Решение проблемы оказалось удивительно простым. Сгодился ритуал, ограждающий девиц от неугодных родителям кавалеров. В результате несложных действий создавалась особая связь. Стоило наглецу оказаться ближе, чем в паре миль от опекаемой девицы, как родители тут же получали оповещение. Причем, чем ближе находился нежеланный кавалер, тем настойчивее и тревожнее был сигнал. Почему выбрано расстояние именно в 2 мили, история умалчивала, но с ней оно вполне устроило. Слава Мерлину, школа находилась совсем близко, да и гуляли мальчики исключительно по магловской территории, а Дингл был не дофига каким умным и сильным волшебником, чтобы в наглую перемещаться прямо к их дому, так что для подготовки времени оставалось с избытком. Дождавшись, когда Снейп, устало потирая глаза, закроет книгу, Люциус осторожно поинтересовался: «Север, а тебе ничего в шраме Гарри странным не кажется?» И тут же уточнил: «Помнится, до сих пор считалось, что Авада Кедавра следов не оставляет». Зельевар перевел на него задумчивый взгляд и вдруг насмешливо прищурился: «И когда ты вспомнил об этой интересной особенности третьего непростительного?» «К своему стыду должен признать, что гораздо позже, чем следовало бы. Но ты, как я вижу, подумал об этом куда раньше. Скажем так, у меня поводов задуматься было намного больше. И до чего же ты додумался?» «Вероятно, до того же, до чего и ты. Шрам к Аваде имеет очень опосредованное отношение. Но кому-то, не станем тыкать пальцем в его длинную бороду, очень нужно было сохранить эту отметину как своего рода знак». «Знак чего, Люц? Ты точно уверен, что хочешь услышать ответ на этот вопрос?» «Даже и не знаю». Малфой, откинувшись в кресле, лениво пригубил вино: «Не уверен, что мне интересно слушать историю о том, как наш дорогой директор решил вырастить себе сверхпопулярного питомца. История младенца-героя так чудесно укладывается в сказки о величии светлой стороны». С ней зловеще ухмыльнулся: «Это все, на что хватило твоей богатой фантазии. А если не игнорировать тот факт, что благодаря Гарри сгинул не кто-нибудь, а сам темный лорд? И да, может, объяснишь, как в твою милую сказку укладывается воспитание младенца-героя злобной сволочью вроде меня?» Люциус нахмурился. Действительно, видя, как Северус относится к Поттеру, он как-то упустил из виду, что репутация его друга ни в коей мере не вписывается в сиропную сказочку. Для воспитания милых, легкомысленных и избалованных марионеток, как правило, требуются совсем другие родственники и наставники. Да и Гарри, хоть и был озорным непоседой, глупости в нем не было ни на кнат. Так зачем создавать странный шрам, если не для того, чтобы сделать его напоминанием о великой победе? Уже предчувствуя, что ответы ему действительно не понравятся, Малфой все же изобразил легкомысленную улыбку и поинтересовался: «Ну так, может, просветишь, до чего сам додумался? Только если пообещаешь не разглашать, ни клятв, ни непреложного обета я у тебя просить не стану». «Не стоит этот секрет того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем, но язык лучше держать за зубами». «Хорошо, обещаю никому без твоего позволения или крайней необходимости не разглашать того, что ты мне сейчас поведаешь». «Слово Малфоя так устроит?» «Вполне. Главное, чтобы ты сам хорошенько запомнил, что бывают случаи, когда молчание во всех смыслах золото. А то, не ровен час, какие-нибудь дополнительные обстоятельства в закрытом деле всплыть могут. Тебе, помнится, пришлось постараться, чтобы от Азкабана отвертеться, а какие козыри в рукавах цветастых мантий припрятаны, Мерлин ведает». Малфой поежился, но тут же взял себя в руки. «Ты не пугай, рассказывай. Начну, пожалуй, с того, какие обязанности на самом деле возлагал на меня Альбус, навязывая в родственники к Гарри. От благодушного настроения лорда Малфоя ничего не осталось уже минут через 5. Еще больше оно ухудшилось от новости, что, несмотря на все приложенные усилия, свести отметину с ней так и не удалось. Не нужно было рождаться гением, чтобы, выслушав всю историю, прийти к тем же выводам. До Люциуса тоже доходили слухи, что в частных беседах Дамблдор напрямую говорит, что не верит в окончательное исчезновение Волдеморта и пророчит его возвращение. И Снейп, и Малфой были темными магами в достаточной мере, чтобы понимать, что ни сам по себе, ни при помощи посредственного подручного, темный лорд ни за что не возродится. Точнее, он вообще не имеет шансов возродиться, если кто-то не задастся целью побаловаться некромантией и притянуть обратно то, что после возрождения только условно можно будет считать человеком. А для такого нужен очень сильный маг, сильный и прекрасно образованный. Таких в Англии набралось бы десятка-полтора, и половина из них была приговорена к пожизненному заключению в Азкабане. Всем оставшимся Волдемарт был не просто не нужен, его возвращение стало бы равносильным смертному приговору для всех, кроме директора. Директора, который так уверенно об этом возвращении заявлял. С устранением шрама решили не затягивать, сойдясь на том, что раз день рождения Гарри практически совпадает с Ламмасом, то и праздник этот отлично подойдет для очищающего ритуала. Правда, директор зафиксировал шрам на Поттере практически намертво, но на то они и слизеринцы, чтобы сложные задачки решать и по мере сил великому светочу гадить. Услыхав, что ему предстоит участвовать в самом настоящем ритуале, Гарри преисполнился важности. Всю предшествующую великому событию неделю не шалил, был тих и послушен настолько, что Петуния даже забеспокоилась, не напугало ли грядущие события ее племянника сверх всякой меры. Даже день рождения прошел тихо. Гарри, Дадли и Драко выпили чаю с великолепным тортом и отправились в Малфоевский парк постигать гармонию окружающего мира. Тишина и покой, ни тебе охоты на домовиков и павлинов, ни стремление искупаться в фонтане, спрыгнув с детской метлы, ни попыток превратить розовые кусты нарциссы в домик феи Фортуны. К назначенному времени Гарри облачился в приготовленную рубаху и чинно прошествовал вслед за взрослыми в ритуальный зал. Алтарь Поттера совершенно не испугал. Улегся спокойно на камень, вытянулся во весь свой невеликий рост и хлопал любопытно глазенками, пока Люциус и Северус размеренно читали Катрены. Золото, а не ребенок. Звездец настал в тот момент, когда все уже почти закончилось. Проявившаяся магия, оплетавшая алтарь серебряными нитями во все время ритуала, сгустилась, закружила маленьким смерчем, стирая с детского лба остатки чужого колдовства и, с умиленным писком, «Ой, ручной ураганчик!» Гарри попытался ухватить за хвост круживший перед его глазами поток энергии. В следующее мгновение его подбросило до потолка и мягко опустило обратно на алтарь, а кинувшихся на помощь с ней поймал Фая впечатало в стены. Зазвенели, разлетаясь, металлические предметы, полыхнули до потолка свечи, где-то что-то затрещало и рухнуло. В себя Северус пришел от того, что его ласково поглаживали по голове, приговаривая: «Северус, ну я не нарочно, честное слово, я больше так не буду». «Ты всегда не нарочно, только что-то мне от этого не легче», пробурчал Снейп, с любопытством скосив глаза на совершенно обалдевшего Малфоя, и вдруг подмигнул. «Пусть и ценой разрухи, но, кажется, у них все получилось». Сдав мальчика Петунии с рук на руки и нахлебавшись восстанавливающего и обезболивающего зелий, мужчины поплелись обратно приводить в порядок ритуальный зал. «Север, ты, когда Поттер в магический поток влез, сознание терял?» Осторожно поинтересовался Люциус, безуспешно пытаясь вернуть былую форму бронзовой курильницы. Снейп, методично соскабливавший размазанный по стенам воск от свечей, отвлекся от своего занятия и неохотно признал: «Терял. А ты, и я, но не сразу. Мне показалось, что... А ты случайно не видел, куда этот ураганчик подевался?» «Случайно видел. Его Гарри поглотил. Ну да. В смысле, хорошо. Повезло мальчику, сильным магом вырастет. И удачливым. Знаешь, я вчера видел, как он корзинку для пикника левитировал полную. Все-таки детям, как правило, удается управляться только с мелкими и легкими предметами, а Гарри, это ты еще не видел, как он Дадли в кресле катал?» «Катал в кресле? Ну так все катаются, или он его не по полу катал, а по газону?» «Если бы», — хмыкнул Северус в ответ на удивленный взгляд приятеля, но от пояснений воздержался. Все-таки рассказ о короле Артуре и разгневанной Петунии со шваброй был сейчас неуместен. «Может, и не зря Дамблдор на него планы строит?» — осторожно предположил Малфой, в надежде на пояснение. «Перетопчется», — отрезал Снейп. «Перетопчется», — согласился Малфой, окинув задумчивым взглядом разоренный зал, подумал, что мальчик не так прост, как кажется, и, если директор сумеет прибрать к рукам это зеленоглазое стихийное бедствие, им всем не поздоровится. После ритуала Дадли и Драко чествовали Гарри как героя. Нарцисса и Петуния кудахтали над ним и уверяли, что в жизни не встречали более отважного ребенка, совершенно не обращая внимания на покряхтывающих мужчин. Гарри был весел, всем показывал свой чистый лоб и стремился поделиться впечатлениями, как здорово его подкинуло на воздушной подушке. Шрам исчез, и Северусу пришлось очень постараться, чтобы убедить мальчика. Во-первых, никому, кроме уже посвященных, не рассказывать, как и когда это произошло, а во-вторых, прикрывать лоб челкой и, по возможности, не привлекать внимания к изменениям в своей внешности. Как после всего этого Северус позволил уговорить себя провести весь август на французской вилле Малфоев, он и сам не понял. Должно быть, шок сказался, не иначе. Как бы там ни было, а уже спустя 3 дня все срочные дела были закончены, а несрочные отложены до сентября, выполненные заказы разосланы адресатам, ингредиенты перебраны и надежно укрыты чарами стазиса. Петунья упаковала все необходимые вещи, а Люциус с помощью заклинания подножка без зазрения совести отправил миссис Фиг на больничную койку. Первая неделя так называемого отдыха превратилась для Северуса в сплошной кошмар. Дни, заполненные тотальным, хроническим бездельем, выматывали. Спасала только библиотека, хотя, не очень-то она и спасала. Во-первых, книг здесь было в разы меньше, чем в Малфой-Миноре. Во-вторых, Гарри и Дадли, воодушевленные экзотической растительностью, категорически не желали оставить его в покое. Хуже того, к ним присоединился и Драко. Теперь все трое с радостными воплями. «Северус, посмотри, что мы нашли!» Тащили ему все подряд. Дягель, виноградных слизней, личинки жуков-древоточцев и выброшенные на берег ракушки. Единственным развлечением было наблюдать за кислым видом петунии, наконец-то осознавшей, что ни одно из привычных курортных развлечений и даже просто купание в море ей не светит. Северус тихо злорадствовал, ибо не фиг. Она сыграла не последнюю роль в том, что они сюда притащились, так что пусть тоже мается. Петунья, польстившись на рассказы о вилле, стоящей у моря и имеющей отдельный пляж, взялась за уговоры Северуса со всем возможным усердием, да еще и мальчишек подключила. Ну и вот, за что боролась, на то и напоролась. Ему, никогда особо пляжи не любившему, просто не пришло в голову предупредить ее, что английская волшебная аристократия имеет свои традиции и правила поведения в подобных местах. Английские волшебники использовали пляж для того, чтобы сидеть в шезлонгах, любуясь на волны и закаты. Максимум, что они допускали сверх этого, позволяли детям и подросткам пройтись босиком по берегу, слегка смочив ноги в воде, и все. Ах да, для детей еще допускалось купание в пруду, если таковой в поместье имелся. О том, чтобы устроить заплыв в море, не шло и речи. Пляжный костюм леди, легкое платье и кружевной зонтик. Для джентльмена – рубашка, свободные брюки и ботинки из тонкой кожи. Сланцы, плавки, купальники – не слышали. В день, когда Гарри, сгрузив ему на колени протухшую медузу, деловито поинтересовался, для какого зелья она пригодна. Терпение Северуса все же покинуло, ни для какого. Ингредиент протух, рыкнул мужчина в надежде, что его оставит в покое. Жаль. Поттер, как всегда, не унывал, я поищу посвежее. Через минуту с лужайки донеслось жизнерадостное. Дат, дракончик, нам нужна свежая медуза. Зовите эльфа, мы идем на охоту. Почему ты не начнешь его учить? Поинтересовался Люциус, насмешливо наблюдая, как друг без особого успеха применяет к себе одно заклинание за другим, пытаясь избавиться от пятен и мерзкого запаха. Жду, когда подрастет. Вот исполнится ему хотя бы 8. Тогда видно будет, глянув на хитрое лицо Малфоя, Северус угрожающе нахмурился. Вот только попробуй об этом хотя бы заикнуться при Поттере. Судя по пакостной ухмылке, именно это Люциус и собирался сделать, и сделал. Прямо во время обеда белобрысый гад завел речь о том, что Драко уже с сентября приступит к систематическому обучению. Гарри выжидательно уставился на Северуса, но, поняв, что ему подобных обещаний не дождаться, насупился. «Я так и не понял, почему ты не берешься учить Гарри? Неужели считаешь, что слишком рано? Драко ведь всего на 2 месяца старше», — Малфой задумчиво покрутил головой, всем своим видом выражая удивление нерадивостью друга. «Прежде всего, Драко живет в надежно спрятанном от маглов месте и постоянно находится под надзором нарциссы и эльфов. А наш дом, если ты запамятовал, стоит посреди магловской территории. Если я возьмусь обучать его волшебным наукам сейчас, он со своими неукротимой энергией и бешеным энтузиазмом сметет все на своем пути. А о том, что по их сдадли милости может вырасти в нашем садике, мне даже подумать страшно. Так кто же мешает заниматься у нас в Миноре?» Люциус придал своему лицу самое невинное выражение. Снейп заскрежетал зубами, видя, что Поттер снова встрепенулся. «Если ты позабыл, то напоминаю, что Гарри, как и Дадли, посещает магловскую школу. Двойная нагрузка может плохо сказаться. Я справлюсь», — встрял Гарри, но под строгим взглядом Северуса и Петунии притих. «Ну да, запамятовал, покаянно вздохнул Люциус, но если вдруг передумаете, Малфой Минор всегда к вашим услугам. Снейп кивнул, закрывая тему, и нарцисса тут же воспользовалась возможностью обсудить достоинства нового сорта роз. Ох, погоди, сволочь блондинистая, решил не мытьем так катаньем своего добиться? Ну ничего, я тебе устрою райскую жизнь в самом ближайшем будущем. Мало точно не покажется, зло шипел Северус, возвращаясь в свою комнату. Очередного разговора с Поттером, давно рвавшимся перейти от медитации и эпизодических уроков к систематическому обучению, теперь было не избежать. Конечно, они с Питти сумеют в очередной раз объяснить мальчику, почему с учебой нужно повременить, но спускать Малфою его подставу Снейп не собирался. Еще до ужина Северус как бы невзначай напомнил Гарри о существовании бассейнов. Оставалось только подождать, когда мальчик, который локальная катастрофа, поставит все с ног на голову. Глава 11. Как бы смешно это ни звучало, но бассейнов в волшебном мире не было. Ну вот совсем. И тем более не было бассейнов под открытым небом. В домах аристократов и богатеев имелись ванны. Большие и очень-очень большие ванны с низкими бортиками и массой вещей, которые могут сделать нахождение в теплой воде максимально комфортным и приятным. И, как и положено ваннам, наполнялись они горячей водой и душистой пеной. И пусть некоторые из них имели поистине гигантские размеры, бассейном в привычном смысле этого слова их все равно назвать было трудно. Так что первый акт спектакля под названием «Хочу бассейн» пришелся на ужин. «Папа, давай построим бассейн». Драко, светясь от предвкушения, заглянул в глаза отца, надеясь на немедленное согласие. «Бассейн? Что такое бассейн?» Люциус и Нарцисса удивленно переглянулись. Северус подавил зловредную ухмылку. Теперь проблемы Люциусу точно были обеспечены. Это такой и такой. Ну там плавают и ныряют. Мне Гарри с Дадом рассказали. Драко в поисках поддержки посмотрел на друзей, и те не подвели. Ага, а еще устраивают водные сражения, с энтузиазмом вставил Гарри. Туда можно плюхаться и брызги будут лететь во все стороны, как в пруду. А еще туда бросают всякие штуки. Ну там разные доски, мечи, черепах, крокодилов, бекон и другие матрасы, и много всякого разного. И еще там просто бесится, радостно добавил Дадли. Бассейн, это здорово. Судя по вытянувшимся лицам старших Малфоев, они не поняли, что речь идет не о настоящих досках и крокодилах. Матрасы и крокодилы, неуверенно повторил Люциус. Бесится, бекон, зачем в пруду, то есть в бассейне, доски и бекон. Или так на крокодилов охотиться, округлила глаза Нарцисса и настороженно переглянулась с мужем. Бесится, значит, шалят, а бекон не настоящий, просто так называется, модная новинка прошлого сезона, надувной матрас, раскрашенный под огромный кусок бекона, ну и доски, само собой, никакие не доски, они из пенопласта сделаны, да, так вот, а бассейн, это очень большой резервуар с водой, и в него для развлечения можно помещать разные плавающие игрушки в форме животных или предметов. Петунья решила внести пояснение, пока мальчишки окончательно всех не запутали. Действительно замечательная вещь. Мы тоже хотели построить, когда Дадли родился, но нам такая роскошь оказалась непосредством. Она смутилась и умолкла. Бассейны используют для отдыха, развлечений, спорта. Очень полезны для здоровья, поддержания прекрасной фигуры и молодости. Подлил масла в огонь Северус, и глаза Нарциссы заинтересованно блеснули. Но почему у волшебников о них никто не знает? Цисси, человечеству бассейны известны уже пару тысяч лет, а у нас на Альбионе просто исторически не сложилось, климат не способствовал. Хотя даже в Англии они существуют уже века полтора, но считаются чисто магловским развлечением, а мы от маглов давным-давно отмежевались. Да и у нас, как ты понимаешь, до недавних пор магловские штучки не поощрялись. Хаэм, мне хотелось бы узнать об этом поподробнее. Питти, Северус не шутит, они правда способствуют омоложению и хорошей фигуре, Петунья кивнула, а Снейп, полностью проигнорировав хмурый взгляд Люциуса, невинно предложил, ну какие сложности, трансгрессируйте да хоть в Ниццу, купите что-нибудь, например, журналов, на Лазурном берегу, кстати, очень у многих на виллах свои бассейны имеются. Весь следующий день прошел в жарких спорах, в городском киоске нашлось не просто что-нибудь, отыскался целый журнал, посвященный бассейнам различных знаменитостей. Драко прыгал от восторга. Нарцисса постукивала холеным пальчиком то по одной картинке, то по другой, не зная, на чем остановить свой выбор. Люциус закатывал глаза и терпеливо объяснял, что в волшебном мире крайне трудно отыскать соответствующих специалистов, и разумнее будет отложить эту затею до лучших времен. К вечеру Драка и Нарцисса притихли, но по упрямому, чисто блэковскому блеску в глазах было видно, что не сдались. Больше того, совершенно случайно Северус услышал, как Гарри предложил построить бассейн самостоятельно, и Драка его с воодушевлением поддержал. Разумеется, он не стал вмешиваться в разговор мальчишек, и уж тем более не счел нужным их отговаривать. Утро для Люциуса Малфоя началось с доносящегося с улицы довольного визга. Морщась от шума и недоумевая, что бы могло вызвать у детей такую бурю эмоций, он прошлепал к окну и едва не свалился с сердечным приступом от представшей его глазам картины. Посреди его чудесной ухоженной лужайки был вырыт огромный котлован, до половины заполненный мутной водой вперемешку с землей. И в этой чудовищной жиже, радостно вопя, прыгали трое детей. Они карабкались по осыпающимся склонам, цеплялись друг за друга, скатывались вниз и плюхались обратно, поднимая фонтаны грязных брызг, и были совершенно счастливы. Мысленно пообещав себе убить и Снейпа, и Поттера, которые явно были зачинщиками этого безобразия, и раздать одежду выполнившим этот бредовый приказ эльфам, Люциус поспешил вниз, содрогаясь при мысли, что скажет Нарцисса, когда увидит этот кошмар. На улице его ждал новый удар. Снейп сидел над наспех набросанными чертежами. Судя по всему, на них была схема, позволяющая подвести воду к яме из дома. Петунья командовала домовиками, старательно укрепляющими одну из стен не до бассейна, а Нарцисса, державшая в руках три палочки, свою, Снейпа и его собственную, с мстительной улыбкой упорно старалась заполнить котлован с помощью агуаменти Максима, ясно давая понять, что строить Мордрида в бассейн Люциусу все же придется. «Север, как ты мог так со мною поступить?» Люциус опрокинул в рот порцию коньяка и тут же наполнил снефтер заново. «Ну я же просил тебя не заговаривать при Гарри про обучение, так что сам виноват. Ты лучше скажи спасибо, что я про серфинг, дайвинг, вейкбординг и прочее не упомянул. Тоже знаешь ли стоящие вещи, имеющие к воде самое непосредственное отношение?» От новых названий Малфой поежился и затравленно поглядел на друга. «Как я теперь из этого дерьма выбираться буду? Цисси с Драко с меня с живого не слезут, пока я им этот Мордридов бассейн не построю. Да проще самому в яму закопаться, чем специалистов отыскать. Не могу же я Макглов нанять. Ладно, Люц, не паникуй. Есть у меня на примете один парень, Макглорожденный когтевранец. Мы с ним в школе приятельствовали. Ты, помнится, мне настойчиво совместный бизнес предлагал, вот давай бассейнами и займемся. Я тебе зельями предлагал заниматься, а не ямами с водой. Вот чем тебя, сволочь мстительная, зелья не устроили, а тем, что разрабатывать новую рецептуру и экспериментировать, стоя у котла сутки напролет, мне придется. А на данном этапе меня это категорически не устраивает. Пока зелье для коррекции зрения не создам, на другие разработки я отвлекаться не намерен, и мне нужна отличная лаборатория. Предупреждая твой вопрос, не лаборатория Малфой Минора, а моя личная, собственная. Кроме того, разработка и тестирование зелий – дело не быстрое, а повысить свое благосостояние мне нужно быстро и существенно. Так что, связаться с Майком, Малфой вздохнул и безнадежно махнул рукой, связывайся. Правда думаешь, что идея себя оправдает? Даже не сомневайся, Майкл Барнс был обаятельным и общительным парнем, в равной степени умеющим находить общий язык и с детьми, и со взрослыми. Он был высок, светловолосый и отлично сложен. Отсутствие особой внешней привлекательности ему с лихвой компенсировали задорная улыбка и покладистый характер. Яркие голубые глаза обычно смотрели на собеседников с легким насмешливым прищуром, но, как правило, это никого не обижало и не задевало, скорее заставляло ожидать шуток и легкомыслия. Вопреки производимому впечатлению, легкомысленным Майкл не был. Он любил учиться, знал себе цену и всегда четко представлял, чего хочет от жизни. Другое дело, что жизнь с завидным упрямством лишала его шансов добиться желаемого. Сказать, что Майкл Барнс был невезуч или плохо разбирался в людях, было бы ложью. Скорее проблема заключалась в том, что мыслил он слишком масштабно. Для того, чтобы достойно реализовать его идеи, требовались огромные средства. Своих впечатляющих капиталов он не имел, спонсоры вкладываться не спешили, а разбрасываться конфундусами для достижения цели он считал неэтичным. Вот и гробил свои таланты в небольшой строительной фирмочке, созданной на паях с парой сокурсников-магглов, и неустанно искал новые возможности. На предложение Северуса он согласился без раздумий, отлично понимая, что такими шансами не разбрасываются. Предвидя, что пока Волдеморт и Дамблдор дерутся за власть, ему в волшебном мире ловить нечего, Барнс счел не лишним получить магловское высшее образование. И сейчас это пришлось очень кстати. Влияние и богатство Малфоев было общеизвестно, и лично ему вряд ли еще хоть раз в жизни могла предоставиться возможность завязать с ними деловые отношения. Пробный вариант бассейна, который впоследствии станет рекламным образцом для британского высшего общества, решили построить в Малфой-Миноре. Если, как предсказывал Северус, идея вызовет интерес, планировали открыть свою фирму. Со Снейпом Майкл был давно и хорошо знаком, конкуренции в предлагаемом бизнесе попросту не существовало, так что ни одной причины для отказа от участия в проекте не имелось. Идею Северуса с созданием собственного бизнеса Петуния одобряла целиком и полностью. Зарабатывал Снейп более чем достаточно и денег на семью не жалел, но им требовался капиталец посущественнее, не из жадности, для страховки. Кто его знает, насколько их Дамблдор в покое оставил, а то сейчас они вместе с Северусом отчеты сочиняют, давясь смехом, расписывают, как Гарри невыносимый на покойного Джеймса похож, а завтра директора вдруг торкнет, и он гадость какую-нибудь устроит. Что может старому прыщу в голову прийти, неизвестно, вдруг решит Северуса в Азкабан засунуть, и управы на него не найдешь. А имея полную кубышку, можно надеяться, что удастся либо сбежать, либо откупиться. Прислушавшись к совету мужа, Петуния активно взялась за Нарциссу и не только разъяснила ей, что для бассейна требуется специальная одежда, но и зазвала-таки в соответствующий бутик. Посмотрев на то, что ей предлагают примерить, благородная леди едва не впала в ступор. Впрочем, нужно отдать ей должное. Ни блэковский авантюризм, ни малфоевская выдержка ее не подвели, и магазин Нарцисса покинула, сжимая в руке серебристый пакет с тремя эксклюзивными моделями, одна из которых выглядела так, что даже Петуния глазами захлопала. Это я потом Люциусу в приватной обстановке продемонстрирую. Ну, когда он к первым двум привыкнет, усмехнулась леди Малфой, заботливо укладывая пакет в бездонную сумочку. Этот поход по магазинам получился знаменательным во всех смыслах. Нарцисса быстро вошла во вкус и с удовольствием рассматривала и примеряла все, что рекомендовала ей Петуния. Так гардероб аристократки помимо купальников пополнили. Паря, саронг, сабо, 5 сарафанов и 2 банданы. Вволю посомневавшись, приобрести шорты она все же не решилась. Для Люциуса и Драка были куплены бейсболки и сланцы. Петуния, получившая от супруга изрядную сумму на расходы, тоже ни в чем себе не отказывала. А еще у нее было особое задание. Бассейны – это хорошо, но аквапарки куда лучше. А бассейны и аквапарки, на которых можно хорошо заработать, вообще вне конкуренции. Северус не стал мелочиться и сразу же, как только Малфой согласился ввязаться в проект, взял курс на максимум. Правда, сообщать об этом будущему партнеру не спешил. Люциус и так относился к затее с некоторым скепсисом, так что подвести его к новой, так сказать, расширенной версии бизнеса, стоило плавно. И теперь Петуния изо всех сил старалась выполнить возложенную на нее миссию. А как же иначе, если речь шла об их безопасности, и не только. Северус твердо пообещал, что и для нее найдется теплое местечко в будущей компании. Раскрутка бизнеса даже в волшебном мире дело не скорое, так что на получение соответствующего образования времени хватит. Это обещание привело Петунию в полный восторг, ведь даже если не будет необходимости откупаться и бежать из страны, ее личные перспективы на будущее выглядели тухлыми. Надежды на то, что Дамблдор внезапно сдохнет, и им будет позволено жить как вздумается, никакой. Через 5 лет дети разъедутся. Гарри в Хогвартс, Дадли в Ванингс. А что останется ей? Сидеть перед телевизором, ждать мужа и перебирать старые фотографии, вспоминая, как славно они проводили время. Еще чего, она всегда хотела заняться чем-то более заслуживающим внимания, чем кастрюли и сковородки. Северус предлагал ей гарантированный шанс реализовать свои способности. Упускать такую возможность она не собиралась и теперь ненавязчиво подталкивала новую подругу к более близкому знакомству с магловскими развлечениями. В перспективе маячило посещение аквапарка вместе с детьми, но до этого следовало целиком и полностью перетянуть Нарциссу на свою сторону. А что может быть лучше наглядной демонстрации?